В больнице. Лори снился Герман. Вместе они стояли на берегу какой-то очень широкой реки или, может быть, даже моря. Перед ними качалась на волнах лодка. Герман забрался в нее и поманил за собой Лору. Она шагнула вперед, протягивая руку, и тут заметила, что в лодке уже сидит какая-то женщина. Сидит спиной, закутавшись в плед, и по всему видно, вылезать не собирается. Лора с обидой убрала руку, но Герман продолжал манить ее за собой, словно не замечая ту, другую. А она вдруг встала и резко качнула лодку. Герман взмахнул руками и упал в воду. Лора вскрикнула и проснулась. Звонил телефон. Она сорвалась с кровати, пытаясь обнаружить его место пребывания. В конце концов сотовый нашелся под подушкой. Она посмотрела на часы. 7 утра. Звонили из районной больницы. Сухой равнодушный голос сообщил, что накануне вечером к ним поступила в плохом состоянии женщина, 75 лет. Она назвала этот номер для сообщения родственникам. Каким-то чудом Лора поняла, что речь идет об Ольге Тимофеевне. Что с ней? Состояние критическое. Врач просил срочно найти родственников, чтобы приехали. Воистину, беда одна не приходит. Довольно долго Лора сидела, скрючившись на жестком больничном стуле. Наконец к ней вышел врач. «Вы родственница?» «Нет, подруга». «А родственники?» «Нету никого». Врач помолчал, разглядывая Лору. Она испугалась. «Доктор, что? Пожалуйста, я и так уже вся на нервах». У Ольги Тимофеевны в крови обнаружен яд. «Какой яд?» Лора прямо почувствовала, как кровь отхлынула от лица. «Сложное химическое соединение, довольно сильное, угнетает дыхательную систему. Давали его микроскопическими дозами, поэтому процесс шел постепенно. Кому понадобилось ее травить? Не вам, надеюсь?» Лора с ужасом посмотрела на врача. «Вам придется остаться». Врач помолчал. «Я вынужден вызвать полицию». Он указал рукой на кабинет и велел ждать там. На ватных ногах Лора прошла и села. Врач, не глядя на нее, подошел к столу и стал рыться в каких-то папках. Оба молчали. И в этом молчании Лора чувствовала неприязнь и напряженность. «Боится, что убегу», — решила она. Уткнувшись глазами в пол, чтобы не видеть фигуру в белом халате, она попыталась сосредоточиться. Как и где мог случиться этот кошмар? На работе? Кому это надо, травить мирную смотрительницу? Может, она съела или выпила что-то не то? Например, контрафактный коньяк или поддельное шампанское? Или чай? Галя всех поила своим редкостным по вкусовым качествам японским чаем с труднопроизносимым названием. Может, просто аллергия? Или в чае эти самые вещества были изначально, просто они не знали? Сколько нужно выпить чая, чтобы отравиться? Врач сказал, яд накапливался в организме постепенно. Да нет. Чай ни при чем. Его все пили. И Галя, и она сама. Правда, редко и по глотку. Дурацкий этот японский чай. Горький какой-то. На другой день у нее было что-то вроде насморка. Горло болело. Она подняла голову. «Извините, доктор, можно вас попросить?» Врач посмотрел на нее, как на гадкого червяка. У Лоры мурашки побежали по спине. Она сглотнула и все же продолжила. «Можно и мне сделать тот же анализ? Ну, который показал наличие отравы?» Через час ее забрали в полицию. А еще через час туда позвонили из больницы. В крови Лоры были однозначно обнаружены следы того же яда. Из полицейского управления Лора вышла, еле держась на ногах. Она даже не была уверена, что запомнила все, что говорили ей следователи. Или оперативники, или просто полицейские, как их теперь называют. Выбравшись за ворота, она дотащилась до остановки, села и очнулась только когда поняла, что пропустила 4 маршрутки. Наконец она привела себя в чувство самым проверенным и безотказным способом. Разозлилась. До дома добралась уже во вполне вменяемом состоянии. Гали нигде не было. Лора села на кровать и стала ждать. Соседка вернулась только под вечер. Ее каблучки весело простучали до двери в комнату и затихли там. Лора встала и пошла на кухню. Через полчаса Галя заглянула, чтобы узнать, купила ли Лора жидкое мыло в ванную, а то в прошлый раз у нее, у Гали, была аллергия от банного. «Конечно, Галя, я все купила. Проверьте». Стоя спиной к соседке, Лора резала хлеб. «Лора, у вас все в порядке? Что-то вы грустная?» «Действительно, с чего грустить? Все ведь отлично. Просто замечательно». Лора выдохнула и спокойно ответила. «Я переживаю за Ольгу Тимофеевну». «Да? А что такое?» «Что такое?» Лора надавила на батон. «Почему у нас ножи всегда такие тупые?» С грехом пополам она отрезала ломоть и принялась пилить дальше. «Ей совсем плохо». Голос не слушался. «Врачи говорят, что поздно обратились». Галя помолчала и спросила довольно равнодушно. «А какой диагноз?» Лора кончила пилить батон и принялась за сыр. «Говорят, запущенная форма пневмонии». «Понятно. Вот что значит не следить за своим здоровьем. Но, возможно, все еще обойдется». Галя потопталась у Лоры за спиной и сочувствующим тоном предложила. «Давайте выпьем чаю. Вам надо успокоиться. Я как раз собиралась заварить фиточай. Попробуем вместе. Говорят, прекрасно действует на нервную систему». «Спасибо. Что-то не хочется». Лора почувствовала, что у нее взмокли ладони. «Поверьте, вам станет лучше. Ну вот, все готово. Садитесь». «Хорошо». Лора села за стол. Галя поставила перед ней желтоватый напиток. От чашки поднимался ароматный пар. «Предлагаю выпить за здоровье Ольги Тимофеевны», — сказала Галя и сделала глоток. Просто изумительно. Что же вы не пьете?» «Слишком горячий. Возьму к себе, выпью перед сном. Простите, Галя, мне надо отдохнуть». Лора улыбнулась соседке и, прихватив чашку, ушла к себе. «Если пойдете навещать Ольгу Тимофеевну, передавайте от меня привет», — крикнула Галя вслед. «Скажите, я желаю ей выздоровления». Утром Лора отнесла содержимое чашки в полицейское управление. Следователь попросил подождать результатов. Сидеть она не могла и стала ходить по коридору. Время замерло. Наверное, здесь всегда так. Наконец, ее пригласили в кабинет и сообщили, что в чае обнаружили то же вещество, что и в их с Ольгой Тимофеевной крови. «И что это доказывает?» «Галя запросто может сказать, что это я добавила отраву. Я ведь унесла чашку в комнату. Мало ли, что я там делала». «Вы нас недооцениваете. Ваша чашка — дополнительное доказательство. Все самое главное мы сняли на камеру». «Что главное?» «Мы сняли, как ваша соседка это делает». Лора, наконец, села. «А где она яд брала?» «Она хоть и работала бухгалтером, зато в медицинском центре. Там у нее были подружки. Одна из них готовила препараты, другая отвечала за хранение. Дальше дело техники. Главное было не переборщить с дозой, чтобы не вызвать подозрений. Ваша Галя травила соседку аккуратно, понемножку». «Но ведь яд все равно обнаружили бы. Потом». «Не факт. Все симптомы указывали на обычную пневмонию. Ну, простудилась старушка и умерла, потому что плохо лечилась. Дело обычное. Никто не стал бы углубляться. А вы от соседки заразились и тоже небрежно отнеслись к своему здоровью. Думаю, расчет был на это. Вам с вашей Тимофеевной повезло, что врач въедливый оказался. Усомнился в диагнозе, сделал дополнительные анализы и докопался. Редкий, я вам скажу, случай». «А зачем она вообще это сделала, не понимаю». «С этим все как раз яснее ясного». Следователь сел напротив, и Лора заметила, какие у него усталые глаза. Усталые и как будто старые. «Думаю, все дело в квартире. После смерти Ольги Тимофеевны квартира принадлежала бы ей. Других наследников, как я понимаю, не осталось». «Не совсем так. Моя комната ей все равно бы не досталась. Зачем же травить меня?» Думаю, об этом она расскажет нам сама. Возможно, тут другая причина. А может, ее уже понесло. Ваше появление сильно усложнило ей задачу. Но, как вы уже поняли, отказываться от задуманного она не собиралась. Особенно после того, как убедилась, что яда врачи не обнаружили. В голове не укладывается. Ради квартиры убить человека, даже двух. Не подумайте, что я наивная, но все это делал не какой-нибудь закоренелый преступник, а обычная девушка. Именно в этом все дело. Обычная девушка с комнатой в коммуналке и девушка с большой квартирой в центре Питера. Это, как теперь модно говорить, две большие разницы. Хотите кофе? Лора, словно очнувшись, посмотрела на следователя. Он устал. Еще только утро, но он уже устал. Эта усталость хроническая, она не проходит. Поэтому небольшой перерыв на чашку кофе как подарок. Передышка в бою. Выпью с удовольствием. Только у меня растворимый. Сойдет и растворимый. А то у меня после фиточая от соседки в горло ничего не лезло. Только сейчас отпустила. Следователь кивнул без улыбки и пошел ставить чайник. Лора не хотела быть свидетелем того, что будет происходить у них в доме, поэтому постаралась вернуться попозже. Однако полностью избежать участия в спектакле не удалось. Галю уже увели, но по комнате и всей квартире ходили люди. В прихожую вынесли стол, за которым сидел человек и что-то быстро печатал на ноутбуке. Молодой мужик, по-видимому, старший по званию, увидев Лору, попросил никуда не отлучаться и быть готовой ответить на вопросы. Последние несколько дней она только и делала, что отвечала на вопросы, и была порядком измучена, однако в ответ на строгий взгляд полицейского молча кивнула. Она старалась не смотреть на то, что происходит вокруг. Но больше смотреть было некуда. Поискала глазами, на что можно отвлечься, и взгляд упал на пиджак, висевший на спинке стула, придвинутого к туалетному столику у входа в комнату теперь уже бывшей соседки. Темно-синий мужской пиджак с коричневыми замшевыми нашивками на локтях. Пиджак Альберто Хименеса, который он любил и надевал довольно часто. Лора долго смотрела на пиджак, словно не могла оторвать взгляд. Так вот, чем она помешала Гале. Стояла между ней и Альберто. Выходит, у них был роман? Ничего себе! Она прошла в свою комнату и села на диван. Ну что ж, значит, эту страницу жизни Лоры Алонсо можно считать перевернутой. И как это она не вляпалась в этого Хименеса? Вот что значит «Господь уберег». Пребывая в состоянии шока, Лора не сразу услышала телефонные трели. На дисплее высветилось имя — Хименес. «Скажи, солнышко, вот и лучик». Она недобро усмехнулась. Сначала решила не отвечать, но передумала. «Дон Хименес, простите, не слышала звонка. У нас тут шумно». «Приветствую вас, милая Сарита. А я уж думал, что вы меня игнорируете. А по какому поводу шум? Что празднуете?» «Да нет, у нас тут полиция». «Ого!» — весело удивился Альберто. «А что случилось?» «Галю, нашу соседку, арестовали. Представляете, она хотела отравить нас с Ольгой Тимофеевной из-за квартиры». В трубке воцарилось молчание. Лора с мстительной радостью продолжала. «Полицейские нашли у нее какие-то вещи, мужские. Говорят, мог быть сообщник. Теперь будут искать». Она замолчала, ожидая реакции Хименеса. «К счастью, я почти не был с ней знаком. Извините, Сарита, у меня начинается лекция, я позвоню позже. Надеюсь, мы воскресим наши доверительные отношения». И попрощался. «То, чего не было, воскресить нельзя». Вспомнилась ей фраза Джона Фауза из «Любовницы французского лейтенанта». Лора нашла среди контактов номер Хименеса и отправила в черный список. Вот так-то. Обыск у Гали все никак не кончался. Лора выглянула в коридор. Из комнаты вышла женщина и выложила перед человеком с ноутбуком костяной гребень с нефритовыми вставками, перстень с рубином и мужские часы. «Нашли за батареей». Строчивший на компьютере кивнул и продолжал работать. У Лоры даже рот приоткрылся. Так вот где, оказывается, были пропавшие вещи — пакетики за батареей. Ей стало нехорошо. Лора отвернулась и ушла на кухню. Подышу, и все пройдет. Верно говорят, что твое обязательно вернется. На следующий день Лора отправилась навестить Ольгу Тимофеевну, предвидя, как сильно подруга обрадуется, что гребень нашелся. Ну не чудо ли? Все постепенно к ней возвращается. Здоровье, любимый гребень, может, и эльфа найдется. Тогда все у нее будет прекрасно, я уверена. Вот бы и мне наконец повезло. Хоть немножечко. «Чертова тупица!» — услышала она за дверью палаты. Испугавшись, Лора открыла дверь. Ольга Тимофеевна, обложенная подушками, играла на телефоне и, похоже, злилась. «Видно, проигрывает», — поняла Лора. «Мадам Тимофеевна, чё это вы вопите на всю больницу? Сестра врачу нажалуется, и вам дополнительные уколы пропишут. От бешенства». «В наших больницах любой взбесится», — парировала больная. Лора с состраданием оглядела подругу. Худые руки с истыканными иглами от капельниц венами, свалявшиеся волосы, желтое морщинистое лицо. Лора представила, как нелегко Ольге Тимофеевне демонстрировать бодрость и оптимизм. По капелькам пота, выступившим на висках, было видно, что сил у больной совсем мало. «А я к вам с подарочком!» Пряча гребень в кармане халата, тоном детского аниматора объявила Лора. «Яблок, что ли, опять нанесла? Как говаривал поручик Рыжевский, прислали бы водки лучше». «Сейчас. Водки ей подавай. А конституции или севрюги с хреном не хотите?» В тон ей ответила Лора. «Если честно, хочу помыться». «Так не пускают? Боятся, что меня смоют вместе с мылом». «Что отощали вы, ваша светлость, это верно. Но голову в порядок привести все-таки не мешает. Дайте-ка я вас причешу и начесик сделаю. А бантик с вами?» Ольга Тимофеевна потрогала свои волосы и охнула. «Батюшки святы! То-то, я смотрю, от меня сестры шарахаются. Чучундра и та по сравнению со мной, Мэрилин Монро. Так чем причесаться? Гребешок мой волшебный потерялся, а без него ничего не выйдет». «Кто вам сказал, что он потерялся?» Жестом фокусника Лора вытащила гребень и с удовольствием отметила, как вспыхнули узнаванием и радостью старческие глаза. «Так это же другой калинкор!» «Куда калинкору? Берите выше! Это ваш любимый полный пердемонокль!» Больная приподнялась, примостилась между подушками и скомандовала. «Давай, только чтоб с начесиком!» Уже вернувшись домой, Лора вспомнила, что за все время ее подруга ни разу не спросила про эльфу. Почему? Не переставая гадать, она встала под душ и, яростно намыливаясь, вдруг поняла. Ольга Тимофеевна боится задать вопрос, потому что чувствует, ответ ее просто убьет. «Эльфа, если ты меня слышишь, — прошептала Лора, — прошу тебя, вернись, эльфа». Она долго стояла под тугими струями воды, которые смывали с нее грязь и слезы.